9. Рыжий Семен повел меня метров за 300 на сырой торфяной луг и показал мне две наполненные водой ямы, а также лебедку и трос с прицепленной на одном конце металлической штуковиной, похожей на артиллерийский снаряд. Специальными стержнями с рогаткой на конце мы заглубили трос в землю от одной ямы до другой и с помощью лебедки собрались протащить между ямами снаряд, чтобы получилась подземная труба для осушения того луга. Вдвоем взялись мы за ручки лебедки, начали вертеть. Невидимый снаряд ехал под землей. Вертели с трудом минут 15. Я совсем запыхался. Все же вереница моих предков физическим трудом не занималась. А Семен не давал команды наперекур. Я считал повороты ручки лебедки. В конце концов взмолился: «Давай, перекур». Мы протаскивали снаряд от одной ямы к другой, третьей, четвертой. Так осуществлялось на практике очередное изобретение Ридигера — кротовый дренаж. На моих ладонях к вечеру вскочили пузыри. Наконец рабочий день кончился. Семен и я поднялись в зал. Три соединенные вместе комнаты на втором этаже круглого дома. За длинным столом занимался Ридигер. Семен что-то хотел ему сказать. Я подозревал, он собирался пожаловаться Ридигеру, что я никак не гожусь ему в помощники. В этот момент в зал влетели две босоногие девушки в цветастых платьях и, прерывая одна другую, начали возмущенно рассказывать, что враги распахали участки, на которых они проводили очень важные ботанические опыты. Я не слушал и громкие возгласы. Мне было очень грустно. Болели ладони, ныли плечи и спина. Несмотря на свой пожилой возраст, Владимир Романович живо вскочил, побежал вниз по лестнице и умчался на велосипеде к группе домиков, видневшихся километра за полтора. Я закусил сухомятку, что мне положила мать, набил соломой матрас и подушку и лег отдыхать на топчан. Да, впервые в жизни у меня отдельная комната. Это же чудесно! Я могу в полной тишине писать рассказы по горношерским впечатлениям. Но выдержу ли я испытательный срок, или меня выгонят, как не справившегося с работой? Я решил, что буду стараться изо всех сил. На следующий день с утра Семен и я копали ямы, чтобы потом между ними протаскивать проклятой лебедкой проклятый снаряд. Подошел техник Федор Иванович Кузнецов, с которым я познакомился накануне. Маленький сухопарый блондин. Он явился с нивелиром. Его сопровождала молодая женщина, речница Маша. Федор Иванович собирался узнать уклон будущих кротовых дрен. Устанавливал инструмент, смотрел на рейку и с места не сходил, наверное, минут 20. Я не выдержал, подскочил к нему и сказал: «Дайте я попробую». И хоть давно не имел я дела с нивелиром, а установил в два счета, посмотрел в трубку на рейку и крикнул Маше: «Давайте на следующую точку». Впоследствии Маша рассказывала, Какой неожиданный эффект произвел мой выпад! Федор Иванович был хороший техник-мелиоратор, но совсем не умел обращаться с геодезическими инструментами. С того дня все съемки планов доверили мне, да еще чертежи, да еще... Не буду перечислять те работы, какие мне поручали выполнять. Я и чертил, и считал, и помогал обеим девушкам-ботаничкам. А вертеть лебедку был нанят другой рабочий. Обедать я ходил в тот поселок, куда помчался на велосипеде Ридигер. Там помещалось другое учреждение. Опытная болотная станция, точное название не помню, которая, в отличие от нашей, подчинявшейся Минску, подчинялась Москве. Оба учреждения проводили опыты на одной и той же территории в знаменитой Яхромской пойме. И, как, к сожалению, у нас нередко бывает, пребывали между собой в лютой вражде. Запахал директор той же станции Константин Никитич Шишков опытные ботанические делянки Ридигера. Учреждение это было многолюдное. Шишкову подчинялось человек 40, Ридигеру 10. Шишков Ридигеру вредил. Ридигер только отмахивался. Вскоре на соседнем опытном поле узнали, что Ридигер нанял бывшего князя. Шишков вмешался. Ридигер меня отстоял. Сказал, что на должность рабочего имеет право принимать любого человека, имеющего справки о предыдущей трудовой деятельности и получившего в Дмитрове паспорт. Но если наше начальство между собой враждовало, то мы, подчиненные, наоборот, сблизились между собой. К нам на круглый дом иногда ходили по вечерам гости. Наш дмитровский сосед, овощевод Никанор Ложкин с женой Симой и свояченицей-лаборанткой Маруси, а также Пантелеймон Пятикрестовский, метеоролог. К нам это означало гидротехнику Федору Ивановичу Кузнецову, его жене Клавде Степановне, ботаничке, и к другой ботаничке, Клавде Михайловне Бавыкиной. Маруся хорошо пела. Федор Иванович ей подыгрывал на гитаре. Крепко я подружился с Пятикрестовским, веселым, остроумным, начитанным юношей по прозвищу Пяти. Есть такая пословица: «Рыбак рыбака видит издалека». Пяти нес гнет немногим меньше, чем я. Он был сыном священника церкви Виденья в Дмитрове. Когда гости от нас уходили, мы шли их провожать. Пяти и я неизменно отставали и пускались в задушевные разговоры. Я помню его отца, высокого священника в рясе, с большими и словно испуганными глазами. Он жил в своем старом доме напротив церкви. Однажды я видел, как он опасливо пробирался в храм. Если не было гостей, я старался уединиться. Достал от родителей керосиновую лампу и в тишине писал рассказы под общим названием «Тайга». И, наверное, был тогда счастлив. Одно мне не нравилось. Уж очень я мало получал зарплаты. Мне только-только хватало на еду и мелкие карманные расходы. Меня мучило, что я нисколько не помогаю родителям. Какую сумму я получал, Сейчас не помню, но не забыл, что в платежной ведомости моя фамилия стояла самой последней, после фамилии Семена, старшего рабочего, а я числился просто рабочим, хотя исполнял обязанности техника. Разные поручения мне давал Ридигер. Я быстро схватывал его замыслы и выполнял добросовестно и усердно. Вообще, это был мой козырь — работать безотказно. И Ридигер был мною доволен. Однажды произошла осечка. Наш профорг Михайлов, он же агент по снабжению, живший в городе, выхлопотал для всех сотрудников красные книжечки ударников коммунистического труда. А мне было отказано. Работник усердный, ну и что? Сын бывшего князя недостоин носить почетное звание. Мой брат Владимир просмеял тот факт в своем дневнике. 10. Когда я начинал писать свои воспоминания, то рассчитывал на читателя 22 века. Но в жизни нашей страны произошли такие перемены, что просто дух захватывает от ожидания, как повернется жизнь народная дальше. И все надеялись на лучшее впереди. В журналах печаталось такое жуткое о сталинских зверствах, что мои воспоминания покажутся невинными очерками. И где-то на горизонте замаячила надежда, что в недалеком будущем и даже очень скоро появятся мои читатели. И, быть может, еще при своей жизни я увижу эти страницы напечатанными. И не тот мифический читатель отдаленной эпохи, а нынешний, наверное, с нетерпением ждет, когда же исполнится вторая половина пророчества зубной врачихи Прасковьи Павловны Кесних. Могу утверждать, что мой роман, моя любовь были совсем необычны. Хотя в 30-х годах завязывались отношения между юношами и девушками, и необычнее, с такими хитросплетениями, что и не придумаешь. А началась моя любовь довольно банально. Когда я немного освоился на работе, против меня составился настоящий тайный заговор, во главе которого стояли гидротехник Федор Иванович Кузнецов и его жена, ботаничка Клавдия Степановна. Они жили вместе с новорожденной девочкой на том же втором этаже круглого дома, как и я. Еще там жили рыжий Семен, а также вторая девушка-ботаничка, Бавыкина Клавдия Михайловна. Остальные комнаты считались служебными. Федор Иванович с женой загорелись идеей во что бы то ни стало сосватать меня и Клавдию Михайловну, которую я впервые увидел, когда она и Клавдия Степановна вбежали в контору, громко жалуясь на их распаханные опытные делянки. Далее продолжалось довольно прозаически. Моя мать снабдила меня керосинкой и полулитром постного масла, чтобы не ходить за 1,5 километра завтракать и ужинать, а самому варить себе картошку. У моей соседки Клавдии Михайловны, или просто Клавдии, был чайник и была сковородка, чтобы ту картошку не варить, а жарить. Постного масла у нее не было. Так мы скооперировались, чтобы вместе ежедневно завтракать и ужинать. Федор Иванович командовал в круглом доме и нарочно посылал нас вдвоем в дальние походы вдоль Яхромы до самого села Куликова. Мы искали растения ценных видов и, естественно, по дороге разговаривали. Вернее, говорила больше Клавдия о своем детстве в городе Воронеже и о своей многочисленной родне. Однажды Федор Иванович мне под страшным секретом шепнул, что Клавдия призналась его жене: «Я ей нравлюсь». На меня эта новость тогда не произвела особого впечатления. Оставаясь по вечерам вдвоем с Клавдией, я однажды ее спросил: «Вы знаете, кто я?» Она сказала, что знает, и на опытном поле тоже знают, но Владимир Романович всех предупредил, чтобы никогда со мной о том не заговаривали. И еще она сказала, что директор опытного поля Шишков собирался куда-то обо мне написать, но Владимир Романович меня отстоял. Однажды мы пошли вдвоем с Клавдией вниз по Яхроме куда-то далеко. После затяжных дождей прояснилось. В низких местах поймы река вышла из берегов, и образовались маленькие озерки. В одном из них мы обнаружили множество мелких рыбешек. Я залез в воду по колено, и мы наловили целый рюкзак добычи. Решили в тот же вечер угостить наших друзей с опытного поля. Так собралась компания, да еще с пол-литровкой. Федор Иванович играл на гитаре, лаборантка Маруся пела. В одном романсе были такие слова, что-то вроде: «Любит не тот, кто целует, кто о любви говорит, а тот, кто молчит». Пела Маруся много, ее просили петь еще и еще. К полуночи собрались расходиться. Федор Иванович и я хотели провожать гостей. И тут Клавдия мне шепнула: «Пожалуйста, останьтесь». Мы сели. Она сказала, что изо всех романсов Маруси ей особенно запомнился один, даже только фраза из того романса: «Наверное, любит тот, кто молчит», — шепнул я. Вообще-то, встречаясь ежедневно за ужином и завтраком, да еще постоянно отправляясь вдвоем в походы, мы волей-неволей постепенно сближались. В тот вечер, когда гости ушли, мне, очевидно, полагалось бы объясниться в любви. А я стал горячо убеждать, что я отпетый, что удивляюсь, как это до сих пор хожу на воле, когда столько моих знакомых томится в лагерях или в ссылке. Может, мне свободы осталось лишь на месяц. Я вообще не имею права разрушать жизнь девушки. И, не дожидаясь ответа, встал и вышел. На следующее утро мы вдвоем, как обычно, завтракали жареной картошкой. Я заметил, что глаза у Клавдии были заплаканы. Мы почти не разговаривали. В тот день под каким-то предлогом она отказалась идти в пойму. А вечером после совместного ужина она опять попросила меня остаться. Мы сели. Волнуясь, она заговорила, что согласна хотя бы на один месяц. Родится у нее сын, воспитывая его, любя его, Она всегда будет помнить обо мне».